11. Хобби вернулся часов около двух, зашел с улицы, будто покупатель, звякнув колокольчиком. «Да, вчера-то, вот так сюрприз!» Он, разрумянившись от дождя, стаскивал пальто, стряхивал с него воду. Одет он был как на аукцион, галстук с виндзорским узлом, прекрасный старый костюм. «Борис!» По нему было видно, что аукцион был удачным. В оживленную торговлю Хобби старался не влезать, но чего он хочет, знал всегда. Поэтому, если торговля шла вяло, и его ставку никто не перебивал, он возвращался домой с полными руками добычи. «Я так понимаю, вы вчера гульнули?» «Угу». Я сутулился в уголке, потягивал чай. Голова раскалывалась. «Да чего, странно было его увидеть после стольких твоих рассказов. Словно персонажа из книжки повстречать. Я его вечно представлял себе этаким ловким плутом из Оливера Твиста. Ну, знаешь, маленьким таким мальчишкой, голодранцем. Как там этого актера звали? Джек что-то там, дырявое пальто, на щеках грязные разводы». «Уж поверь мне, тогда грязи на нем было предостаточно». «Ну, знаешь ли, Диккенс вот нам не сообщает, что стало с Плутом. А может, он вырос и заделался респектабельным джентльменом, как знать. А Поппер-то чуть с ума не сошел, правда? В жизни не видел этого пса таким счастливым. И да, вот еще». Он стоял в полоборота, возился с пальто и не заметил, что при упоминании Поппера я оцепенел. «Пока не забыл. И Китси звонила». Я ничего не ответил. Не мог. Я ни разу и не вспомнил о Поппере. «Довольно поздно, часу в десятом. Я ей рассказал, что вы встретились с Борисом, что ты заходил и снова ушел. Ничего?» «Угу», — сделав усилие, ответил я, пытаясь собраться с мыслями, которые галопом кинулись сразу в нескольких жутких направлениях. «О чем я должен был тебе напомнить?» Хобби приложил палец к губам. «Мне велели передать. Дай-ка подумать». «Нет, не помню», — сказал он, легонько поежившись, покачав головой. «Ты сам уж позвони. Там было что-то про ужин, это я помню, у кого-то дома. Ужин в 8, вспомнил, а вот где нет». «У Лонгстритов», — сказал я, сердце словно оборвалось. «А, похоже на то. Но слушай, Борис весельчак и до чего обаятельный. Надолго он в Нью-Йорк? Надолго он приехал?» Приветливо повторил он, когда я так ничего не ответил. Он не видел, с каким ужасом на лице я уставился в окно. «Позовем его на ужин, что скажешь? Спроси, не освободит ли он для нас пару вечеров. Ну, если хочешь, конечно», — добавил он, потому что я все молчал. «Решать тебе. Просто дай мне знать».